«И по какой же части изволите быть?» «По торговой», — не моргнув глазом, ответил Пушкин. «Занимаемся ювелирными изделиями, антиквариатом». Сеньор Страци с нешуточным уважением закатил глаза, подцокал языком с видом человека, умеющего отличить богатых купцов, отпускающий пыль в глаза мелюзги. Пушкин бросил еще несколько лениво многозначительных фраз, старательно рисуя образ именно тех крупных рыбок, которые могли в первую очередь заинтересовать субъекта вроде их провожатого. Глуповатые и неосмотрительные проезжие, набитые дукатами, не имеющие здесь ни связей, ни знакомых, люди, за которых никто не вступится и не станет искать. Ему пришло в голову, что он мог и переусердствовать, и ожидать следует не попытки подлить какую-нибудь гадость в вино, а похищение ради выкупа. Но такая возможность, честно говоря, не особенно беспокоила. Барона он уже повидал в серьезном деле, да и сам не был легкой добычей для первого встречного итальянского шаромыжника. Даже не зная города, нетрудно было догадаться, что карета услужливого сеньора Страци увозит их куда-то на окраины Флоренции. Купол недостроенного собора Санта-Мария-дель-Фиори, служивший великолепным ориентиром, уже почти не виден был над городом. В конце концов, карета очутилась за городскими воротами, где по одну сторону узкой дороги тянулись оливковые сады, а по другую, по склону горного хребта, взбирались старинные зубчатые стены. Из горных ущелий налетали порывы прохладного ветра, карета то и дело обгоняла пешеходов, несомненно приезжих, в поисках достопримечательностей, собравшихся взобраться к церкви Сан-Миньято, откуда на много миль открывалась великолепная панорама Флоренции и окрестностей. Пушкин поймал себя на том, что с превеликим удовольствием последовал бы их примеру. В этом городе было множество великолепных картин, статуй, дворцов и памятников, которые он жаждал увидеть воочию, но начинал подозревать, что не сможет этого сделать, не позволят дела. Было грустно и обидно. Карета остановилась у одинокого домика, стоявшего посреди оливковых деревьев. Сеньор Страци, рассыпаясь в любезностях, распахнул перед ними дверцу, и карета сразу же отъехала. Предводительствуемые проворным Чичероне, они направились внутрь. Примечание. Чичероне в переводе с итальянского «гид, провожатый». Конец примечания. Внутри не оказалось, на первый взгляд, ничего позволившего бы подозревать в этом домике притон разврата или разбойничье логово. Их встретила проворная служанка, пожилая и дебелая, в чистом переднике. Что, впрочем, еще не свидетельствовало о благонадежности уединенного домика за городской чертой. Как человек с некоторым жизненным опытом, отягощенным к тому же службой в особой экспедиции, Пушкин превосходно помнил, что порой такие вот улыбчивые и домовитые тетушки способны хладнокровнейшим образом придерживать за ноги незадачливого путника, пока господа разбойнички его старательно режут. Служанка, кланяясь и что-то тараторя на непонятном для них итальянском, провела всю троицу в чистенькую гостиную, где на стенах, обитых китайским штофом в мелкий бело-синий цветочек, висели небольшие картинки и гравюры нисколько не фривольного содержания, виды Флоренции, пейзажи, портреты незнакомых господ и дам, а в углу стояли даже клавикорды. Указала на кресло и исчезла. Они уселись. Сеньор Страци остался стоять, умильно им улыбаясь и поигрывая фальшивым бриллиантом на часовой цепочке. Колыхнулась занавеска, и в гостиную впорхнули два очаровательных создания. Светловолосая девушка в синем муслине и черноволосая в изумрудно-зеленом. Сияя обворожительными улыбками, приседая, они подошли к новоприбывшим так непосредственно и живо, словно были знакомы давно. «Барон топорща усы, звучно крякнул с видом довольным и мечтательным. «Позвольте рекомендовать», — масляно улыбаясь, сказал сеньор Страци с видом доброго дядюшки из старых английских романов, намеренного устроить счастье благородным юным парам. «Сеньорина Тереза», — светловолосая улыбнулась, «сеньорина Франческа», — черноволосая лукаво склонила головку, «а это наши друзья, сеньоры Алессандро и Алоизио, путешественники по торговой части». Как должно быть оказалось заранее оговорено, Тереза без колебаний направилась к Пушкину, а ее подруга не менее целеустремленно присела на подлоконник кресла барона, взиравшего на нее со столь умильным видом, словно русский квартальный на рубль взятки, что Пушкин всерьез забеспокоился, не забудет ли Алоизиус о долге службы. От этих мыслей его тут же отвлекли. Склонившийся к его уху сеньор Страци сладеньким голоском пропел: «Сеньор Алессандро, не пожелает ли гости чем-нибудь угоститься? Девушек тоже следовало бы попотчевать и дать им немного денег, чтобы заранее знали, что имеют дело с благородными людьми». Не раздумывая, Пушкин вынул 4 золотых дуката и сунул ему в ладонь. Поскольку никаких предварительных договоренностей касаемо размера платы не велось, поступок был не вполне здравый, однако как нельзя лучше соответствовал принятому им на себя образу глупого богатенького молодчика, преспокойно швырявшего деньги без счета. Барон, не мешкая, внес свою лепту, небрежно бросив золотые на стол, так что они, мелодично позвякивая, раскатились по скатерти в бело-красную клетку. Проворно сгребя деньги, сеньор Страци исчез за занавеской. Вскоре служанка внесла поднос, на котором благородным багрянцем отливало вино в хрустальном графине, золотились свежайшие апельсины с зелеными листиками на черенке, а на отдельном блюдечке были красиво уложены засахаренные конфеты. Потом она проворно убралась, пятясь задом, в знак, надо полагать, особенного почтения. Вот только Пушкин, притворяясь, что всецело увлечен тонкой ручкой, сидевшей на подлокотнике его кресла Терезы, краешком глаза перехватил примечательный взгляд толстухи, украдкой брошенный на них с бароном. Это был вовсе не злой взгляд, и коварство в нем не прослеживалось. Просто-напросто рачительная кухарка именно так осматривает гусей в загоне, без всякой злобы или кровожадности, прикидывая, кто из них еще не нагулял должного жирка, а кто вполне готов к завтрашнему обеду. Сеньор Страци больше не появлялся. Ясно было, фигурально выражаясь, что это крепость — отдана им на разграбление. Франческа, с игривой улыбкой, мимоходом проведя кончиками пальцев по щеке барона, уселась за клавикорды и, мастерски себе аккомпанируя, грациозно взметая изящные обнаженные руки над клавишами, запела какую-то итальянскую песенку. Ее голосок был таким чистым, нежным, самозабвенно увлеченным мелодией, что все подозрения на миг показались жутким вздором, именно что на миг. «Я уже никому не доверяю», — смятенно подумал Пушкин, — «никому и ничему. Значит, это ремесло уже начало коверкать душу. Все люди вокруг, за исключением барона, представляются участниками жуткого карнавала, за человеческими лицами прячущими звериные морды. А самое страшное, что так порой обстоит и в действительности. Алоизиус мне не нравится. Ах, как не нравится он мне сейчас! У него чересчур увлеченное лицо, простая душа. Он может ненароком поддаться маскам. Все-таки взгляд служанки был очень уж плох. Положительно таращилась, как на гуся, откормленность опытным глазом прикидывая. Девицы пьют из того же графина, так что отравы там сейчас оказаться вроде бы не должно. В разгар веселья внезапно вломятся какие-нибудь брави со шпагами наголо. Примечание. Брави — итальянский наемный убийца-головорез. Конец примечания. Нет, чересчур шумно, примитивно и ненадежно. На дворе все-таки не 16-е столетие, непритязательное и открытое в своей жестокости, когда даже герцогам преспокойно резали глотки посреди бела дня на шумной улице. Наш просвещенный век предпочитает действовать зельем. Хорошо бы им оказаться обыкновенными, непотребными девками, но это означает, что рухнет задуманная охота. Допев последнюю строфу, Франческа встала из-за клавикордов и, безмятежно улыбаясь, сообщила: «Эту песню когда-то написал для Чичилии Галлерани Леонардо да Винчи». «Ваш знакомый?» — столь же безмятежно поинтересовался барон. «Ну что ж, есть способности у парня. Что вы смеетесь?» Больше музицирования не было. Пушкин, перебирая тонкие пальчики, несший всякую чепуху Терезы, слушал ее вполуха, в нужных местах отвечая столь же легковесными репликами. Он стал думать, что зря беспокоился за барона, а Луизиус, перемежая свои речи комплиментами и сомнительными гусарскими шуточками, живописал прелестной Франческе, как великолепно идут у них с кузеном торговые дела, какую ошеломительную прибыль они получили, как пустили по миру два соперничающих торговых дома в Париже и один в Болонье, какие грандиозные планы готовится притворить в жизнь, после чего, вернувшись в следующий раз, увешают Терезу с Франческой такими драгоценностями, каких нет и у великой герцогини Тосканской. Судя по этому хвастливому монологу, барон всецело сохранял деловую хватку и помнил, зачем они приехали. В конце концов, в веселой болтовне наступило некоторое замедление, и обе красотки стали обмениваться чуть удивленными взглядами. Ясно стало, что соловья баснями не кормят, и настал момент перевести знакомство в иные эмпиреи. Пушкин встал и, глядя на Терезу с ухмылочкой, произнес громко: «Мне отчего-то вдруг пришла фантазия осмотреть дом. Не проводите ли, синьорина?» Тереза, немало не удивившись, наоборот, увидев в происходящем привычную определенность, протянула ему руку и увлекла в коридор, беленый, с низким сводом. Едва за ними закрылась дверь, бросилась ему на шею и прильнула к губам. Поцелуй был настолько жаркий и естественный, что вновь захотелось. Пусть бы задуманное самими предприятие сорвалось, чтобы ни зелья, ни разбойников. Она отстранилась, взяла его крепко за руку и со смехом повлекла по узенькой лесенке наверх. Ни одна ступенька не скрипнула, несмотря на почтенный возраст. Есть в этом что-то подозрительное или нет? Приспособлена ли лестница для того, чтобы по ней в нужный момент бесшумно поднялся кто-то незваный? Или все подозрения не более чем разгул воображения на фоне роковых совпадений? В конце концов, репутация сеньора Страцци держалась исключительно на словах Луиджи, которого Пушкин знал не более чем пару минут. Тереза распахнула невысокую дверцу и за руку втащила своего спутника в небольшую комнатку, где не имелось никакой мебели, кроме большой, застеленной, безукоризненно чистой постели и изящного столика возле. На нем опять-таки красовался графин с вином, на сей раз золотисто-прозрачным, и двумя бокалами. Остановившись возле постели, скрестив руки на груди, Тереза с лукавой улыбкой попросила: «Задерните шторы, Алессандро. Я порядочная девушка и смущаюсь чересчур яркого света». Он подошел к окну, протянул руки и напомнил себе, что подозрения не сняты до конца. что наступил самый удобный момент. Притворяясь, что всецело поглощен шторами, краешком глаза наблюдал, как очаровательная светловолосая девушка, нисколечко не меняясь в лице, молниеносным движением выхватила из-за выреза платья тонюсенькую стеклянную трубочку и одним ловким жестом опрокинула ее содержимое в один из пустых бокалов. Недомолвок не осталось, и он испытал горькое разочарование в странной смеси с радостью от того, что рассчитал все правильно. Когда он оборачивался, раздался тихий плеск струящегося в бокалы вина. Тереза протягивала ему один, держа свой в левой, улыбалась самым непринужденным образом, без тени порочности или коварства, так, словно сейчас состоялось, наконец, долгожданное свидание, венчавшее их долгий роман. «О, женщины, вам имя вероломства!» — вспомнил он слова великого Шекспира. Принял у нее бокал, поднес было к губам. Тереза следила за ним без малейшего напряжения, улыбаясь совершенно невинно. Словно вспомнив что-то, резко отвел. Улыбнулся сам. «Ты знаешь, душа моя, у меня на родине есть старый обычай. Мужчина и женщина меняются бокалами, чтобы чувства были крепче». И преспокойно протянул ей свой бокал, другой рукой попытавшись взять тот, что она по-прежнему держала в левой руке. Тереза отстранилась. Бросила уже с некоторым раздражением. «Что за глупый обычай? Ты будешь пить?» «Только если мы обменяемся бокалами». Тревоги в ее голосе по-прежнему не было, только нетерпение. «Алессандра, что за глупые капризы? Пей!» «Из твоего бокала». «Я так не хочу». «А если я потребую?» Он улыбался безмятежно, можно даже сказать лучезарно, но голос был холодным и настойчивым. «Я не буду». «А если я предложу деньги? Тебе ведь не привыкать к капризам гостей». Судя по ее лицу, ей ни разу не приходилось прежде сталкиваться с таким одолжением, и она попросту не знала, что тут предпринять, лихорадочно соображая, как же поступить. Ее взгляд метнулся, как вспугнутая птица. Голос впервые дрогнул. «Алессандра, милый, что за глупые шутки? Пей, я тебя прошу!» Она подошла вплотную и попыталась, обворожительно улыбаясь, поднять его руку с бокалом к губам. Без всякого труда Пушкин отвел тонкие пальчики и сделал шаг вперед, еще и еще. Тереза невольно отступала, чуть побледнев, пока не оказалась прижатой к стене прямо под раскрашенной олеографией, изображавшей какой-то старинный дворец или, как здесь выражались, палаццо. Далее ей было некуда отступать. Подняв свой бокал к ее лицу, Пушкин произнес холодно, с расстановкой: «Ты разве впервые встречаешься с тем, что у богатых иностранцев бывают странные капризы? Мой, в конце концов, довольно-таки безобидный по сравнению с тем, что вытворяют иные. Я всего-навсего хочу, чтобы ты осушила до дна мой бокал. Плачу 50 дукатов». Опустив свободную руку, он позвенел золотом в кармане. «Но...» «Я не буду», — сказала Тереза, совсем побледневшая, глядя ему в глаза без тени улыбки. «Почему?» — воскликнул он с наигранным удивлением. «Такая высокая плата и такая пустяковая услуга! Что на тебя нашло, красавица? Не хочешь за солидные деньги выполнить столь мелкую прихоть?» «Пить я не буду», — прошептала она с бледным, отчаянным лицом. Неуловимым движением взметнув свободную руку, Пушкин прежде чем она успела воспрепятствовать, запустил два пальца за вырез ее платья, вмиг нащупал тонкую трубочку, выдернул, едва не разорвав тонкий муслин, поднес крохотную склянку к ее лицу. «Смертельная отрава? Или просто сонное зелье?» «Думается мне, скорее уж второе. С трупами много возни, даже в Италии, где на это смотрят проще». Он зорко сторожил ее движение, и когда Тереза попыталась в полнейшей растерянности ударить его бокалом по лицу и вырваться, не потерял ни секунды, легко выбил у нее бокал из пальцев, тонкое стекло жалобно зазвенело, разбившись на ковре, небрежно отшвырнул свой, заодно и скляночку, обеими руками схватил ее за запястье, отшвырнул от двери и бросил на постель. Навис над ней, спокойный и неумолимый, как мусульманский ангел смерти. Тереза смотрела на него снизу вверх с нешуточным ужасом. Она вдруг зажмурилась и открыла рот, собираясь отчаянно завизжать, но Пушкин, ожидавший чего-то в этом роде, без церемоний навалился и заткнул ей рот уголком кружевного покрывала. Какое-то время девушка слабо трепыхалась в его руках, потом словно бы сломалась и прекратила всякое сопротивление. Подойдя к двери, Пушкин тихонько задвинул щеколду, прислушался к звукам в коридоре, там вроде бы стояла тишина, вернулся к постели, достал один из своих пистолетов и положил его на столик так же небрежно и буднично, как дряхлый старик выкладывает перед сном вставную челюсть. Присел на мягкую постель рядом с отшатнувшейся девушкой и сказал без улыбки: «Жить вам, душа моя, если попробуете устроить какой-нибудь фокус. Осталось всего ничего. Я разочарован, право. Я всего-навсего хотел провести ночь с красивой девушкой и готов был платить полновесным золотом. Не ждал никакого подвоха. Как же мне теперь быть после столь жестокого разочарования в людях и прекрасной Италии? Что же ты молчишь, краса несказанная?» «Что тебе нужно?» — прошептала Тереза, впившись в него испуганным взглядом. «Ты кто?» «Странник», — сказал он. «Путешествую по белу свету, знакомлюсь с людьми и далеко не всегда нахожу в них искру Божью. Чаще натыкаешься на черную душу, вроде тебя». Глядя на него вовсе уж в ужасе, Тереза подняла руку, перекрестилась на католический манер, водя узкой ладошкой слева направо. И тут же на ее личике изобразилось, вот странно, некоторое облегчение. Взгляд был прикован к рукояти пистолета, торчавшей из-под сюртука Пушкина. «Нет уж, святой с пистолетом бродить по земле в человеческом облике ни за что не будет». Положительно, ей сразу стало легче. Пушкин усмехнулся. «Ах, вот за кого вы меня в торопях приняли, душа моя! За святого, явившегося разобраться с человеческими грехами! Не смейся! Всякое случалось, особенно в Италии. А человека ты, стало быть, не особенно и боишься?»